Глава 30. Эмми. Новембер Бэй, Калифорния. 11:15. Пятница, 2 февраля. На время каникул институт, коридоры и вестибюли которого обычно заполняют толпы студентов, кажется практически вымершим. Каждый мой шаг звучит несоразмерно громко. Я нерешительно стучу в дверь приемной. «Войдите!» Расправляю плечи, которые норовят опуститься, и открываю дверь. Миссис Трюдо сидит за столом. Очки в массивной оправе балансируют на кончике носа. Волосы с проседью зачесаны назад и прихвачены заколкой, так что суровое лицо обрамляют лишь отдельные пряди. «Аманда!» — изумленно восклицает она и сдвигает брови. «Я хотела спросить, нет ли здесь профессора Лиева и можно ли с ним поговорить?» Он так и не ответил на мой имейл, а дело срочное. Я до сих пор не поблагодарила его за то, что он пришел в полицейский участок и вытащил меня из камеры. К тому же мне очень хочется ему рассказать, что чудесным образом наша ситуация немного улучшилась, поскольку Даррелл, разумеется, тоже против уничтожения зеленой зоны. Мне следовало бы явиться к нему в приемные часы еще вчера, сразу после интервью. Что ж, зато сегодня это первый пункт в моем списке дел. Несмотря на отсутствие лекций, он наверняка сейчас где-то в здании. Не исключено, что Даррелл частенько здесь и ночует, когда работа в лаборатории затягивается надолго или в других экстренных случаях. Например, если доставляют раненых животных. Или возникли проблемы с качеством воды. Не обязательно из-за угодившей за решетку студентки. А ведь он поспешил в полицейский участок мне на выручку, как сделал бы хороший отец. Необычно получать такую помощь от человека, который тебя экзаменует и ставит оценки. «Аманда, профессор Лиев больше не является сотрудником университета. После возникновения определенных проблем он сложил с себя все обязанности и отказался от преподавания. И уже освободил свой кабинет». «Даррелл, то есть профессор Лиев, уволился? Почему?» В один миг моя голова пустеет. На ум не приходит ни одной причины. Разве что... «К сожалению, я не уполномочена разглашать такую информацию». Миссис Трюдо костлявым пальцем водружает очки на место и одновременно опускает голову, теперь взирая на меня поверх оправы. Я благодарю ее и со всех ног бегу прочь. Сложил себе обязанности, уволился. Причем именно сейчас что-то не сходится. Это ведь никак не связано со мной. Или... Во мне разом включаются сигналы тревоги, сирены. В ушах звенит. Я медленно бреду мимо кампуса и дальше, вдоль по улице. Все хорошо, моей вины в этом нет. И не может быть. Никто не мог вынудить Даррелла оставить свой пост лишь потому, что он за меня вступился. А вдруг? Нет, я не вынесу, если все случилось из-за меня. Я должна расспросить Даррелла. Вот только как к нему попасть? Его служебный телефон наверняка уже отключен. Я нервно шарю в рюкзаке, достаю iPhone и пробую дозвониться. Автомат немедленно уведомляет меня, что набранный номер не существует. А в папке со спамом вместо ответа на имейл висит уведомление: письмо не может быть доставлено. Даррелл так и не получил его. И пока я стараюсь сообразить, у кого можно добыть личные контакты профессора, поступает входящий звонок из статуса. «Алло?» — робко отвечаю я. «Аманда, это Ричард. Ричард Харт». «Здравствуйте», — запинаясь, говорю я в трубку и молюсь, чтобы на другом конце линии голос звучал не слишком уж подавленно. «Неужели Ричард уже видел стену? И звонит мне именно по этому поводу?» «Понимаешь, моя дочь, я никогда не придавал особого значения тому, что она привязалась к какой-то маленькой рыбешке, но теперь она только о ней говорит. И я решил ее порадовать. Купил билеты в океанариум. Прости, Линда очень хочет пойти туда именно с тобой. Я кусаю губы. Разумеется, я засчитаю тебе рабочее время, добавляет Ричард, не дождавшись моего ответа. Если вы позволите, а можно мне разок взять Линду с собой в бухту? Нерешительно говорю я. Надеюсь, Ричард примет мое предложение. Я рада интересу девочки и к тому же рассчитываю, босс не оторвет голову ни мне, ни Эзре, когда узнает, что прямо сейчас творится со стеной. Я могу арендовать для нее снаряжение в школе плавания, и мы проведем время на пляже. Покажу девочке приливные бассейны. Я умалчиваю о том, что твердо решила для себя. Ни в одном океанариуме ноги моей не будет. Группа активистов недавно запустила дроны и сняла фильм, как дрессировщики избивают и мучают животных. В океанариуме есть касатки и дельфины. Они проводят всю свою жизнь в крошечных бетонных бассейнах, где всего несколько метров отделяют их от моря. Однако все, что они видят, зрительские трибуны, которые никогда не пустуют. А ведь многим давно известно о творящихся истязаниях. Как правило, через несколько лет животные погибают, хотя нормальная продолжительность жизни у них намного выше. Видели бы вы раны, которые несчастные причиняют друг другу из-за стресса. Киты – стадные животные, но в тесных резервуарах они вынуждены жить в одиночестве и страдать от клаустрофобии. Большую часть животных для океанариумов отлавливают, вертолетами и катерами загоняя в расставленные сети. Во время охоты многие запутываются в них и тонут. Чтобы скрыть подобные случаи, к мертвым тушам прикрепляют якоря. Тогда они погружаются на дно, и по миру не расходятся фото дрейфующих на поверхности трупов детенышей китов. А те, которые выживают, попадают в океанариумы, где за короткое время зарабатывают расстройства психики и сами себе наносят увечья. До крови бьются головой о стеклянные стены резервуаров. Нет, подобные парки развлечений – абсолютно не то место, куда я повела бы ребенка. Это было бы... Да, не знаю, что и сказать. Супер! Ты уверена? Билеты в океанариум раскупают быстро. Я в любом случае часто бываю в бухте, к тому же у меня каникулы. И еще, по-моему, это не очень хорошая идея выставлять животных на показ как аттракцион. Линде определенно полезнее провести несколько часов со мной на море. В надежде, что Ричард не станет возражать, я выжидательно морщу лоб. Не сомневаюсь, Линда будет в восторге. Напиши, когда ты свободна, и я в любом случае тебя отблагодарю. Большое спасибо, Эмми, честно. Я добавляю, что изучу прогноз погоды на ближайшую неделю, а затем сообщу письмом предпочтительные дни. И каково же мое удивление, когда всего 20 минут спустя Ричард уведомляет меня о бессрочном увольнении по причине использования корпоративных отношений в личных целях. Я не успеваю толком прочесть, в чем именно меня обвиняют, потому что внезапно на экране всплывают уведомления, одно за другим, вытесняя предыдущие. Телефон пищит беспрерывно. Сыплются СМС, звонки, имейлы. Большинство абонентов мне незнакомы. Откуда эти совершенно посторонние люди взяли мой номер? Не может быть! Один из них выслал мне скриншот последнего выпуска «Санди Сан». На первой полосе онлайн-издания мое изображение. Я узнаю его, потому что девушка с обложки одета точно так же, как я на фото в профиле Match Me. Однако вместо головы подставлена блюющая эмодзи. С момента моей встречи с Роугом не прошло и суток. Что он сделал? Я стою в центре города, всего в нескольких улицах от института, и впадаю в панику. Попасть домой, наверное, никогда не смогу. Все звуки внезапно куда-то уплывают. Рев моторов, гудки, голоса людей. Сворачиваю во двор какого-то здания, тру глаза, но поле зрения неуклонно сужается. Будто я нахожусь в тоннеле. Приходится сосредотачиваться, чтобы сделать очередной шаг. В изнеможении присаживаюсь на лестницу, ведущую в чей-то гараж или подвал. Прикладываю ладони к камню, фокусирую на нем взгляд, чтобы почувствовать опору. Пальцы дрожат. Я до боли впиваюсь ногтями в бетон. Ненавижу это чувство, словно я здесь и одновременно где-то в другом месте. Кое-как, взяв себя в руки, достаю бутылку воды и опустошаю ее одним глотком. Пролитые капли стекают по щеке. Ясно, что ничего поделать нельзя. Однако я нахожу в сети статью и пропускаю через себя. С каждым абзацем мне становится все хуже. Наверное, я уже могу составить конкуренцию блюющей рожице, присланной доброжелателем. Надо уметь притвориться, что у тебя добрые намерения, а потом так нагадить. Что мне теперь делать? Залечь на дно? Исчезнуть? Охотно. Если бы я только знала, как раствориться в воздухе. Я даже готова заплатить. Проблема не в том, что люди меня не понимают. Проблема в том, что я не понимаю людей. И никому не могу угодить. Заучка, та, которую в 13 лет парень поцеловал от скуки. Та, на которую не стоит тратить времени. Та, которая, сама того не осознавая, почему-то всем должна. Глупая, как ребенок. Слишком неуравновешенная, слишком дерзкая, слишком боязливая, слишком наивная. Жуткая максималистка. Я во всем слишком. Пробую дозвониться Эзре. У него там уже утро, и он наверняка найдет решение. Внутренне готовлюсь, что он на меня накричит. Не знаю, как ему все объяснить. Впрочем, объяснять ничего не приходится. Абонент недоступен. Что же мне делать? Он меня никогда не простит. Никогда. Я бы и сама себя не простила. И не прощу. Почему я согласилась на встречу с Роугом, не подумав, к чему это приведет? Люди правы. Я действительно наивная дурочка. Бреду, куда глаза глядят, хотя совсем выбилась из сил. Сосредотачиваюсь на процессе ходьбы. На каждом шаге ступаю на пятки, вдавливаю их в землю. Постепенно асфальт сменяется песком, затем лесной почвой. Я пришла в рощицу у лагуны. Бежать домой через полгорода не смогу. Фреи в любом случае нет, а у дверей, вероятно, собралась толпа, чтобы увидеть мои слезы. Лучше посидеть здесь, пока не решу, как пережить этот ужас. Впереди сквозь ветви проглядывают контуры старой спасательной вышки, которую городские власти, не желая ремонтировать, просто утилизировали, а именно оттащили в лес. С трех попыток залезаю туда, едва не поранившись о ржавый гвоздь. В изнеможении падаю на деревянный пол. В последний раз я забиралась сюда переждать непогоду, ныряла неподалеку, и началась гроза. Сегодня такой же случай. Только гроза бушует у меня внутри, и молнии бьют прямо в грудь. Какое-то время я стараюсь уложить в сознании, что все это не пригрезилось мне в кошмарном сне. Затем ощущаю пальцы на своем лице и ногти. Я опять расцарапываю кожу, кончики пальцев уже слегка липкие от крови. Ничего не способна контролировать. Даже саму себя. Я ненавижу быть собой. Вот и Эзра ненавидит меня, как и весь остальной мир. Или, по крайней мере, та его часть, которая читает Санди Сан. Да, все, что про меня там пишут, верно. Я отбираю у людей будущее. Рабочие места, перспективы. Возможно, моя озабоченность судьбой бухты и правда беспочвенна. Возможно, ничего не случится, если зеленую зону уничтожат. Я понимаю, что лгу сама себе. И все же какая-то часть меня так или иначе верит, что Тристан Роук прав. Что-то есть в его истории. В противном случае он не мог бы ее опубликовать. Очевидно, я чересчур одержима бухтой, поскольку вообразила, будто именно в море всегда смогу найти прибежище. Место, которое я воспринимаю как дом. Однако остальной мир живет в реальности, и я должна стать его частью. Я должна перестать сопротивляться, покончить со всем. Впрочем, все уже и так закончилось. Все, что еще несколько часов назад было важно, схлынуло, подобно большой волне, которая однажды накатила на пологий берег и затем расплескалась по песку. Эзра мне доверял. Эзра мне доверял. Эзра мне доверял. А я? Что я натворила? Должно быть, Роук подслушал мой разговор с Фрейей. Вот единственное объяснение того, откуда ему известно столько деталей. Деталей, касающихся моей личной жизни, которые он использовал. Мне не стоило говорить о них в общественном месте. Совершенно не подумала, что меня могут подслушать. Такого со мной раньше не случалось. Но почему именно в эту минуту? Или Роук всю дорогу шел позади меня? Почему я не заметила? Почему вообще согласилась навстречу? План Эзры непременно имел бы успех. Увы, я утянула Эзру за собой, в свой хаос. Никогда в жизни не подумала бы, что я тот самый человек, которому лучше не доверять.